Николай и двое красноармейцев ждали Лопахина возле двора. Они сидели в холодке под плетнем, курили. В свернутой узлом мокрой рубахе со скрежетом шевелились сераки. Высокий красноармеец посмотрел на солнце, сказал: «Что-то долго не идет наш бронебойщик. Видать, никак ведра не выпросит. Не успеем раков сварить». «Успеем», — сказал другой. «Капитан Сумсков с батальонным комиссаром только недавно пошли к зенитчикам на телефон». А потом они заговорили о том, что хлеба хороши в этом году повсеместно, что лобогрейками трудно будет косить такую густую полегшую пшеницу, что женщинам очень тяжело будет в этом году управляться с уборкой, и что, пожалуй, немцу много достанется добра, если отступление не приостановится. Они толковали о хозяйственных делах вдумчиво, обстоятельно, как это обычно делают крестьяне, сидя в праздничный день на заваленке. И, прислушиваясь к их грубым голосам, Николай думал: «Только вчера эти люди участвовали в бою, а сегодня уже войны для них словно не существует. Немного отдохнули, искупались, и вот уже говорят об урожае. Звягинцев возится с трактором, Лопахин хлопочет, как бы сварить раков. Все для них ясно, все просто. Об отступлении, как и о смерти, почти не говорят. Война — это вроде подъема на крутую гору. Победа там, на вершине. Вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них на заднем плане. Главное — добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало. Скользят, обрываются, падают, но снова поднимаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно возьмут. Хоть на четвереньках, но долезут. Николаю было тепло и радостно думать о людях, с которыми связала его боевая дружба. Но вскоре размышление его прервал Лопахин. Потный и красный, он подошел торопливыми шагами, отдуваясь, сказал: «Ну и жарища! Прямо адово пекло!» И испытующе взглянул на Николая, пытаясь по лицу определить, слышал он его разговор со старухой или нет. «Насчет щей не интересовался?» — спросил Николай. «Какие там щи, если и раков будем варить?» — раздраженно ответил Лопахин. «Что же ты так долго там пробыл?» Лопахин воровато повел глазами и ответил: «Старушка такая веселая, разговорчивая попалась. Никак не выйдешь. Все ее интересует, кто мы, да откуда. Да куда идем, прямо прелесть, а не старушка. Сыны у нее тоже в армии. Ну, она увидела военного и, конечно, растаяла. Угощать затеялась, сметаны предлагала». «И ты отказался?» — испуганно спросил Николай. Лопахин смерил его уничтожающим взглядом. «Что я, странник или нищий какой, чтобы у бедной старушки последнюю сметану сожрать?» «Напрасно отказался», — грустно сказал Николай. «За сметану можно бы было заплатить ей». Глядя в сторону, Лопахин сказал: «Я не знал, что ты такой любитель сметаны. А то бы, конечно, взял. Ну, да это дело поправимое. Обратно ведро я не понесу. Хватит с меня этого удовольствия. Ты отнесешь и, кстати, сметаны попросишь. Старушка такая добрая, что и копейки с тебя не возьмет. Ты не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь ее. Она мне так и сказала. До того мне жалко отступающих бойцов. До того жалко, что готова все им отдать. Ну, пошли, а то раки наши подохнут к черту. Николай доел кашу, вымыл и насухо вытер котелок. Лопахин не стал есть свою порцию. Он на корточках сидел около костра, мешал палкой в ведре и с вожделением смотрел на раков, вытянувших неподвижные клешни и закутанной паром воды. Приторный запах разваренного укропа стоял возле костра, и Лопахин время от времени шевелил ноздрями, вкусно причмокивал и говорил, но просто совсем как на Садовой в Ростове. В гостинице «Интурист» укропчиком пахнет, свежими раками. Полдюжины пива бы сюда, ледяного, трехгорного, и больше ничего не надо. Ой, держите меня, товарищи, от этих ароматов я в огонь могу свалиться. По переулку с интервалами шли на восток автомашины медсанбата. Последней прошла открытая американская машина, новенькая, тускло отсвечивающая зеленой краской, но уже во многих местах продырявленная пулями с изуродованным осколками капотом. Прислоняясь к бортам, в ней сидели легкораненые. Теняя их смуглые загорелые лица, ослепительно белели свежие бинты. «Хоть бы брезентом накрыли машину», — с досадой сказал Николай. «Испекутся ведь на такой жаре!» Высокий красноармеец проводил взглядом раненых, вздохнул. «За каким лешим понесло их днем? Степь голая!» Налетят самолеты, ну и наделают лапши. Соображения у людей нету. А может, они по необходимости тронулись, — возразил другой. Вон что-то и саперы перестали молотками стучать. Одни мы прохлаждаемся. Николай прислушался. В хуторе стояла нехорошая тишина. Слышался только удаляющийся шум автомашин да беззаботное воркование горлинки, но вскоре с запада донесся знакомый стонущий гул артиллерийской стрельбы. «Улыбнулись нам раки!» — с отчаянием в голосе воскликнул Лопахин и замысловато по-шахтерски выругался. Раков действительно не удалось доварить. Через несколько минут полк подняли по тревоге. Капитан Сумсков бегло оглядел построившихся красноармейцев и, подергивая контуженной головой, слегка волнуясь, сказал: «Товарищи, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором, на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна. За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего». Полк выступил из хутора. Звягинцев толкнул Николая локтем и, оживленно блестя глазами, сказал: «В бой идти со знаменем — это подходяще, а уж отступать с ним просто не дай бог. За эти дни так оно мне глаза намозолило, что я не раз думал, Хоть бы его Петьке Лисиченко отдали, чтобы он его с собой при кухне тайком вез. А то идем к противнику спиной и со знаменем. Даже как-то конфузно перед людьми было, и за себя, и за это знамя. Он помолчал немного и спросил: «Как предполагаешь, устоим?» Николай пожал плечами, уклончиво ответил: «Надо бы устоять». А про себя подумал: «Вот она, романтика войны! От полка остались рожки да ножки, сохранили только знамя, несколько пулеметов и противотанковых ружей, да кухню. А теперь вот идем становиться заслоном. Ни артиллерии, ни минометов, ни связи. Интересно, от кого капитан получил приказ? От старшего по званию соседа? А где он, этот сосед? Хотя бы зенитчики поддержали нас в случае танковой атаки. Но они, наверное, потянутся к Дону, прикрывать переправу. А чего, собственно, они околачивались в этом хуторе? Все устремились к Дону. По степям бродят какие-то дикие части. Обстановки не знает, должно быть, и сам командующий фронтом. И нет сильной руки, чтобы привести все это в порядок. И вот всегда такая чертовщина творится при отступлении». На минуту Николай тревожно подумал: а что, если окружат, навалятся большим количеством танков, а подкрепления при этой неразберихе не успеют подойти? Но настолько сильна была горечь перенесенного поражения, что даже эта пагубная мысль не вызвала в его сознании страха. И мысленно махнув на все рукой, он с веселой злостью подумал: «Эй, да черт с ним! Скорее к развязке! Если успеем окопаться, на фрицах сегодня отыграемся! Ох, и отыграемся же! Лишь бы патронов хватило! Народ остался в полку бывалый. Большинство коммунисты, и капитан хорош, продержимся». Около ветряной мельницы босой белоголовый мальчик лет 7 пас гусей. Он подбежал поближе к дороге, остановился, чуть шевеля румяными губами, восхищенно рассматривая проходивших мимо красноармейцев. Николай пристально посмотрел на него и в изумлении широко раскрыл глаза. Да чего же похож! Такие же, как у старшего сынишки, широко поставленные голубые глаза, такие же льняные волосы. Неуловимое сходство было и в чертах лица, и во всей небольшой, плотно сбитой фигурке. Где-то он теперь, его маленький, бесконечно родной Николенька Стрельцов. Захотелось еще раз взглянуть на мальчика, так разительно похожего на сына, но Николай сдержался. Перед боем не нужны ему воспоминания, от которых размякает сердце. Он вспомнит и подумает о своих осиротелых детишках и об их плохой матери не в последнюю минуту, как принято писать в романах, а после того, как отбросят немцев от безымянной высоты. А сейчас автоматчику Николаю Стрельцову надо плотнее сжать губы и постараться думать о чем-либо постороннем. Так будет лучше. Некоторое время взволнованный Николай шел, глядя прямо перед собой невидящими глазами и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько осталось у него в вещевом мешке патронов.